Глава 15. Четвертый день. Первое, что услышала Ольга сразу после своего пробуждения, было бормотание Сергея, копошившегося возле столика. «Куда же она подевалась? Кто успел ее забрать?» Полушепотом сокрушался он, чередуя фразы с тяжелым сопением. Приоткрыв глаза, Оля подслеповато посмотрела на него и тихонько спросила. «Что ты потерял?» «А?» Сергей растерянно взглянул на нее. «Да бутылку с водой. Она же где-то тут была, я помню. Ты ее никуда не убирала?» «Нет». «Кому понадобилось ее забрать? Вот же гадство!» «Уф, пить хочу, умираю. Да еще и башка раскалывается. Ну где же эта бутылка?» «Не знаю. Голова сильно болит?» «Да не то слово. Выпей таблетку». «Как я ее выпью, если воды нет?» «Бедняга. Ну а кто виноват? Незачем было вчера так напиваться. Я пытался тебя остановить, но ты же не послушался». «Да уж, я вчера дорвался. Не помню даже, как до каюты дошел. Ох, как мне плохо. Нет, все, хватит, чтобы я еще хоть раз выпил эту отраву. Ну-ну. Фух, моя голова. Пойду в ресторане поищу воды. На кухню сходи, там она есть». «Угу, хорошо. Ой». Он схватился рукой за голову и, шатаясь, вышел из каюты, оставив Ольгу в одиночестве. Вздохнув, Оля опустилась обратно на подушку и стала задумчиво разглядывать потолок. Ее состояние было неважным, несмотря на то, что похмелья, как у Сергея, у нее не было. Она чувствовала себя безумно уставшей и измотанной, как будто всю ночь усиленно работала, а не спала. Ольга знала, что это была моральная, а не физическая усталость. Ее мозг был предельно активен несколько долгих часов подряд, разум был перегружен, и это сказалось на психическом состоянии девушки. Она пыталась систематизировать полученную информацию, разобраться в ней, сделать выводы, но это было крайне сложно. Мысли разбредались, как непослушная отара овец. «Так», — сказала сама себе Ольга, положив ладонь на лоб. «Что же это все могло значить? Река-помойка, пророческая надпись на камне, картинная галерея, альбом порванных фотографий, кукольный спектакль, раздвоение личности, город, страшное метро, паук, перекресток иллюзий. Мне удалось выстроить последовательность этих событий, но что они означают? Какой тайный смысл заложен у них?» Воспоминания всплывали одно за другим, их обрывки склеивались, соединялись, образуя единую картину. Понятную и в то же время бессмысленную. Последнее путешествие напоминало болезненный бред. Но кое-что полезное она из него все-таки вынесла, еще на один шажок приблизившись к загадочной истине. Значит, Евгений все-таки имеет отношение ко всему этому. Он вовсе не простой образ, неожиданно всплывший из ее сознания. И этот человек непосредственно связан с сумерками, в которые она ныряет. Это точно не сон. Теперь она узнала, что Евгений был одним из пассажиров Эвридики. Поэтому Ольга встретила здесь именно его, а не какого-то другого своего приятеля. Осталось выяснить его природу. Кто он? Дух? Призрак? Привидение, обитающее на корабле, неразрывно связанное с ним? Идиотизм какой-то. Этого просто не может быть. Сумерки, сумеречные расслоения, сумеречные перекрестки, сомнамбулы, куклы, иллюзиум. Наконец, Хо. Да, точно, Хо. Неспроста Евгений так часто о нем упоминает. Он говорит о нем так, словно хочет все о нем рассказать, и одновременно с этим не желает делиться с ней на эту тему. Но именно этим он словно специально еще сильнее распаляет ее любопытство. Что она знает про Хо? Лишь то, что это некое инфернальное создание с необычайно злобным нравом, которое питается нашими энергетическими оболочками, грубо говоря, душами. Хо боится света и выходит на охоту по ночам. Оно убило Настю и сейчас скрывается где-то рядом. И тут Ольга поймала себя на мысли, что начинает верить в это мистическое существо. Вслед за этим последовал вопрос, заданный самой себе, а не сходит ли она с ума. То, что случилось вчера вечером, а именно появление цветка из пустоты, было ярким тому доказательством. Девушка осторожно извлекла заветную бутылку из тайника и убедилась в том, что кроме воды в ней ничего нет. «Галлюцинации, иллюзии. Рехнуться можно», – проворчала она. Решив отхлебнуть из бутылки немного воды, Ольга поднесла ее к губам, но так и не смогла донести. В нос ей уткнулись мягкие лепестки, обдав ноздри щекочущим ароматом. Орхидея. Она чуть не выронила бутылку из рук. Цветок появился сам собой, вновь нарушив границу реальности и выдумки. Его материальность была настолько натуральной, что не оставалось сомнений. Он был здесь всегда, и любой здравомыслящий человек ни за что бы не поверил в то, что он возник из ниоткуда. Что это? Настоящее чудо или обычное сумасшествие? Вопросы оставались без ответа. Она не понимала того, что с ней творится, безуспешно пытаясь вникнуть в происходящее. Моральная усталость и смятение не давали ей возможности как следует собраться с мыслями, поэтому она просто смотрела на цветок и хлопала глазами, упорно отказываясь верить в очевидное. Проблема многих людей заключается в том, что они очень часто не могут выгнать из своих сердец тех, кому там делать нечего. И это делает их слабыми и очень уязвимыми. Утешение пустыми надеждами – прямой путь к самоуничтожению. Главное – осознать это пока еще не поздно. Увы, человеческое сердце не подчиняется приказам разума. Вот почему в этом мире живет столько несчастных людей. Этим утром Владимир проснулся в необычайно подавленном настроении. Он не помнил, что ему снилось ночью, лишь знал, что эти сны были неприятными и страшными. Хорошо, что они стерлись из памяти еще до пробуждения. Но забытые сновидения были не главной причиной его уныния. Он что-то предчувствовал. Непонятно, что именно, но это странное предчувствие угнетало его больше всего. Настолько сильно, что он был близок к апатии. Гены в каюте уже не было, его койка была аккуратно застелена. Видимо, он поднялся еще рано утром и сразу же отправился по своим делам. Вокруг висела давящая на мозги тишина. Новый день пришел, а их до сих пор не спасли. Неужели отец не отреагировал на его звонок? Нет, не может такого быть. Он всегда приходил на помощь. Придет и на этот раз. Нужно просто ждать. Не так легко отыскать их в тумане посреди моря, но он ищет, непременно ищет. Твердо заверив себя, Владимир немного успокоился и решительно поднялся с кровати. Он совершенно не знал, чем заняться и куда пойти. Вскоре он решил отправиться в ресторан, чтобы поправить здоровье. После вчерашнего голова его была очень тяжелой, а во рту царила сухость, перемешанная с каким-то мерзким привкусом. Приближаться к камбузу, в котором находился морозильник с трупом, Геранину крайне не хотелось. Его всего передергивало лишь от одной мысли об этом. Но жажда была сильнее волнений, поэтому, встряхнувшись, он все-таки отправился в ресторан. Закрыв за собой дверь, толстяк развалочку направился по коридору, когда вдруг в его ушах раздался необычный гул. При этом стены вокруг него причудливо исказились. Странная галлюцинация длилась не более 3 секунд, а затем пропала, оставив после себя лишь пульсирующую головную боль и легкое помутнение рассудка. Остановившись, Вовка стукнул себя ладонью по виску и немного потряс головой, после чего двинулся дальше, как ни в чем не бывало, списав это на похмельное головокружение. В коридоре было пустынно. По пути в ресторан ему так никто и не встретился. Войдя в его просторный зал, Геранин увидел Сергея, который сидел за столиком, уронив голову на руки. Рядом с ним стояла бутылка воды, осушенная наполовину. Подойдя к приятелю, Вовка поздоровался. «Привет». «Угу», — буркнул тот в ответ, не поднимая головы. «Хреново тебе?» «Еще как!» Голова трещит. «Пока сижу вот так, не шевеляясь, вроде полегче становится. А встаю, начинаю двигаться, так прямо раскалывается, сволочь». «Я попью?» — спросил Геранин, и, не дождавшись ответа, взял бутылку с его стола и, отвинтив крышку, принялся жадно глотать воду. В это время с камбуза пришла Лида с каким-то пакетом в руках. Проходя мимо ребят, она приветливо кивнула. «Привет», — ответил Владимир, отстранившись от бутылки, после чего задал вопрос. «А где Бекас?» «В каюте валяется, весь больной. Сейчас буду его лечить». «Понятно». «Сегодня тебя не станет». «А? Чего?» — встрепенулся Геранин, услышав чей-то сухой, отчетливый шепот. «Ты слышала это?» «Что слышала?» Лида остановилась, повернувшись к нему. «Ты о чем?» «Не знаю. Я просто услышал, как кто-то сказал». Вдруг его голова закружилась, и в глазах все расплылось. «Кто сказал? Что сказал?» — спросила девушка, с удивлением глядя на его побледневшее лицо. «Я ничего не говорила». Это были последние слова, которые услышал Владимир, прежде чем его сознание полностью отключилось. Затем последовал полный провал. Сколько времени он находился в полнейшей отключке, Геранин не знал. Сознание вернулось к нему неожиданно, вместе с ощущением крайне неприятного запаха, раздражающего ноздри. Вовка поморщился и открыл глаза. Он лежал на полу в ресторане, а над ним склонились Лида и Сергей. Девушка яростно трясла какой-то пузырек, приговаривая. «Этот нашатырь, видимо, успел выдохнуться. Не действует». «Да он уже самостоятельно очухался», — заметил пробуждение Геранина Сережка. «Эй, ты как?» «Я?» «Нормально. А что произошло?» — пробормотал Вовка. «Это мы у тебя хотели спросить», — ответила Лида. «С чего это ты вдруг упал?» «Упал? Да. Стоял-стоял, и вдруг бог прямо на меня, всем своим весом, как мешок с... В общем, я такого не ожидала». «Но я ничего не помню». «Ты вырубился напрочь. Повалился вперед, благо я была рядом и подхватила тебя, но удержать такую тяжесть я не смогла, поэтому вы вместе грохнулись на пол. Хорошо, что Сережа сидел неподалеку, помог мне выбраться из-под твоей туши. А после начали в чувство тебя приводить. Я быстренько сбегала на кухню за аптечкой. Хорошо, что недавно для Бекаса лекарство искала и принесла нашатырный спирт. Он оказался просроченным, но, к счастью, ты сам очапался без его помощи». «Сколько времени я был в отключке?» «Минут 5, может быть 10», — пожал плечами Сергей. Но ты даешь, чувак. Меня от твоего выпада даже головная боль почти отпустила. Нельзя же так пугать. Да уж, заставил ты нас подергаться, Вовик. И главное, непонятно, что с тобой случилось, почему ты упал, как тебя спасать. Особенно после случая с Настей. Ох, как твое самочувствие-то? Да все в полном порядке, ребят. Лучше и быть не может. И тут Геронин понял, что действительно чувствует себя просто замечательно. После странного обморока исчезли все неприятные ощущения и тяжесть похмельного синдрома, что не давали ему покоя с момента пробуждения. Голова стала легкой и светлой. Все неприятные мысли куда-то улетучились, и в душу опять вернулся покой. «С тобой когда-нибудь такое случалось раньше?» – допрашивала его Лидия. «Нет, никогда». «Тогда в чем дело?» «Говорю ж тебе, не знаю». Сергей помог ему подняться на ноги и спросил. «Может, тебе пойти прилечь?» «Не надо». Я на самом деле чувствую себя хорошо, честное слово. Вот что я сейчас действительно хочу, так это есть. Геранин улыбнулся. Потерпишь, все соберутся и будем завтракать. Сейчас я пойду подниму Бекаса. А еще надо Олю с Геной позвать. Они у нас где? Ольга была в каюте, когда я уходил, ответил Сергей, потирая лоб. А я когда проснулся, Генки уже не было, ушел куда-то, добавил Вовка. «Наверное, опять наверху колдует с радиостанции», – кивнула Лида. «Да, видимо. Я за ним схожу, приведу его, а заодно и Ольге сообщу». «Ну хорошо, только смотри, будь осторожней. Ты уверен, что по дороге нигде не упадешь?» «Да брось ты, я не сомневаюсь, что этого больше не произойдет. Ну смотри. Кстати, перед тем, как упасть, ты сказал, что якобы услышал что-то». «Да, было такое. Мне просто показалось, вот и все». «Я вот что еще вспомнил». Сергей поднял указательный палец. «Пока Лида бегала за Наштырем, я пытался тебя растрясти, и ты начал бредить. Правда, недолго. Произнес всего пару бессвязных фраз. Ну, я успокоился немного. Бредит, значит, живой». «А что я говорил?» «Да какую ты ерунду молол. Я не запомнил. Кажется, что-то про какие-то глаза». «Глаза?» «Да. То ли не хочу видеть эти глаза, то ли не могу смотреть в эти глаза». «Вот как? Странно. Ничего не помню». «Ладно, пошли за ребятами», вздохнув, сказала Лида. «Сереж, ты идешь?» «Нет, я, пожалуй, посижу здесь. Что-то мне еще плоховато. С Вовкой немного пришел в себя, а теперь опять хуже становится». «Ладно, сиди». Лидия и Владимир покинули ресторан. «Я должен увидеть ее. Я должен увидеть ее». Стучаться в дверь Ольги им не пришлось. Девушка вышла навстречу еще в тот момент, когда они подходили к 53-й каюте. «С добрым утречком», — поприветствовал друзей Оля. «Утро доброе», — кивнула Лида. После такого обмена приветствиями она зашла в свою каюту и о чем-то заговорила с Бекасом. Тот ответил ей жалобными стонами. «Привет», — расплылся в улыбке Вовка, приблизившись к Ольге. «Я иду за Генкой, звать его на завтрак. Ты его не видела?» «Нет», — ответила та. И вдруг шарахнулся от него, вытаращив глаза и открыв рот. Геранин такого явно не ожидал и крайне удивился. «Ты чего?» Ольга, побелев от страха, смотрела на его голову, на которой сидел, по кругу обхватив лапами, большущий паук, впившийся своими кривыми жвалами в череп Владимира и высасывающий из него что-то. «У тебя на голове». «Что?» — Вовка потрогал свою голову. «Где? Шишка, что ли? Синяк?» «Так это я сегодня упал в ресторане и стукнулся об стол. Представляешь, ни с того, ни с сего». Грохнулся в обморок. Прижавшись к стене, Ольга зажмурилась, стиснув зубы. А когда вновь открыла глаза, то на голове Геранина уже ничего не было. Паук или же гигантский клещ исчез, как будто его и не было. Галлюцинация. «Это... не обращай внимания, Вов. Мне просто показалось что-то», — залепетала Оля, глупо улыбаясь. «Просто тут так свет падает, что, в общем, неважно. Ладно, встретимся в ресторане». Обойдя его вдоль стенки, девушка постепенно направилась прочь по коридору. Пожав плечами, Владимир пошел в противоположную сторону. Двигаясь вперед, Оля пару раз оборачивалась, с подозрением глядя на удаляющегося толстяка. Но членистоногое существо на его голове исчезло бесследно, порождая тем самым провокационные мысли. А было ли оно вообще? «Я схожу с ума. Я определенно схожу с ума», — пробормотала Ольга себе под нос, поворачивая за угол. «Я должен ее увидеть, живую, настоящую, реальную». «Зачем? Что тебе это даст?» «Я не могу тебе объяснить. Просто мне это нужно». «Не вижу проблемы. Дождись сумерек». «Не хочу я ждать сумерек. Я выйду к ней сейчас. Прямо сейчас». «Дело твое. Думаю, мне нет смысла объяснять тебе, чем чревато дневное расслоение». «Я знаю. Я все знаю. Тогда к чему рисковать? Ведь можно прийти к ней ночью. Это легко и безопасно. К тому же она будет совершенно беспомощной. Разве это не прелесть?» «Представь, она лежит в своей постели, такая красивая и доступная». «Заткнись, я не использую твои грязные методы. И вообще, я хочу увидеться с ней по совершенно иной причине. Я просто хочу на нее взглянуть. Только взглянуть на нее, понимаешь?» «Не понимаю». «Ты можешь это сделать, когда она заснет. Вовсе не обязательно трогать ее. Можно просто полюбоваться на то, как она спит. Дождись сумерек, поступи разумно». «Разумно? дождаться сумерек, когда ты вновь обретешь свои права? Ну нет. Именно потому я и хочу отважиться на этот безрассудный поступок. Ты не сможешь мне помешать днем. Днем ты – ничто. И ты, кстати, тоже. Пусть. Но у меня есть цель, есть желание. Глупое желание, основанное на пустой прихоти. А что, если ты не вернешься обратно? Что ж, это того стоит. Зато я увижу ее. Но она тебя не увидит. И не надо. Нет ничего мучительнее прозябания здесь, зная, что она рядом, что она так близко, и не выйти к ней. Это вы называете любовью? Странное чувство, толкающее вас на безрассудство? Это любовь? Да. Забавные вы существа. Ну что ж, иди, только потом не говори, что тебя не предупреждали. Днем твоя энергия будет рассеиваться в 1000 раз быстрее, чем под сумеречным покрывалом. У тебя же нет защитного покрова, как у сумеречников. Ты испаришься заживо, не успев даже дойти до конца коридора. Тебе меня не запугать. Решение принято. Я иду к ней. Миновав винтовую лестницу, ведущую на третью палубу, Геранин оказался в зале, разделявшем люксы и помещение экипажа. После крутого подъема ему потребовалось немного отдышаться. Полнота давала о себе знать. Облокотившись на поручень, он опустил голову и начал громко дышать, стараясь поскорее восстановить нормальную цикличность своего дыхания. В глазах забегали фиолетовые муравьи. «Это от голода», — подумал толстяк. Оторвав взгляд от пола, он отошел от лестницы и тут же словно очутился в совершенно ином месте. Нет, помещение было тем же самым, но выглядело оно, безусловно, иначе. Первое, что бросилось в глаза – зеленые пальмы, стоявшие в катках по углам, и полнейшее отсутствие пыли вокруг. Затем он услышал музыку и голоса, много голосов. Весь корабль был наполнен ими. Не веря собственным глазам и ушам, Владимир медленно повернулся и увидел пассажиров. Низкорослый, полный, лысенький мужчина с пьяным лицом и мерзким голосом двигался в сторону люксов. Беспрестанно смеясь и рассказывая какие-то пошлости, он вел двоих высоченных девиц в коротких юбках, придерживая обеих чуть пониже талии. Девицы глупо хихикали и что-то отвечали ему время от времени. Черноволосый парень, мимо которого они проходили, по виду похожий на кавказца, пристально уставился на одну из девиц, и когда та поймала его взгляд, приветливо ей улыбнулся. Подвыпивший толстячок, заметив это, тут же прекратил веселиться. Остановившись, он повернулся к кавказцу и сердито произнес: «Чего вылупился?» «Я? Ничего», — виновато потупил взгляд парень. «Чё ты лыбишься? Чё тебе здесь надо? Топай отсюда!» «Зайчик, хватит, пойдем», — потащила его за руку одна из подружек. «Не обращай на него внимания, пусть себе стоит». «Этого козла уже давно заприметил, шастает за нами, глазенками стреляет. А ну, вали отсюда! И чтоб я тебя, чурка, больше не видел возле нашей каюты!» «Зачем обижаешь, а?» — спокойно спросил кавказец. «Что я тебе сделал?» «Я тебе покажу, обижаешь. Я тебя в натуре так обижу!» — хорохорился пузатый мужик, вырываясь из рук своих спутниц. «Пупсик, успокойся!» — оттаскивали его те. «Тебе нельзя волноваться. Я его порву, я его поймаю!» — продолжал он, но тем не менее поддался на их уговоры и продолжил свое движение к одному из люксов, не прекращая бузить. «Псих!» Тихо усмехнулся кавказец и медленно побрел к лестнице. В этот момент возле люксов разыгралась новая баталия. Скандальный пассажир уже сцепился с соседями из противоположного люкса. Ими оказались люди преклонных лет, судя по виду, не менее состоятельные. «Сколько можно портить нам отдых?» – возмущался седой мужчина в очках. «Постоянно у вас тут шум, вопли, музыка идиотская. Всю ночь куролесите. Да коли это будет продолжаться? Я буду жаловаться. Имейте же совесть, в конце концов». «Чё ты пыжишься, я тебя спрашиваю», — в ответ нахамил ему сосед. «Заткни хлебало. Считаешь, что типа самый умный тут, да? Самый крутой? Если старый, то можно бычиться, да? Да я таких долболобов, как ты, опускал без всяких базаров». «Да как ты смеешь со мной так разговаривать?» — двинулся на него седой. «Хамло!» «Никита, хватит, не надо!» — супруга тут же потащила его назад в каюту. В этот момент девицы усиленно оттаскивали своего пухлого кавалера, который сыпал в адрес соседа самыми грязными ругательствами. Геранин, удивленный до глубины души, смотрел на все это, боясь сдвинуться с места. Корабль вокруг него ожил. Внизу на лестнице кто-то упал, после чего послышался голос кавказца, спускавшегося на вторую палубу. «Девушка, позвольте, я вам помогу. Вы сильно ударились? Идти сможете?» «А ты чего тут стоишь?» – внезапно окликнули Вовку, вырвав его из оцепенения. Оглянувшись на голос, он увидел подошедшего к нему матроса. «Я? Я просто?» «Чего просто? Прячешься, что ли, от кого-то?» Это был Осипов. Когда Вовка узнал капитана своей яхты, необычное видение моментально пропало. Вокруг опять царили привычное запустение и пыль. «Я шел за тобой позвать на завтрак», — заплетающимся языком начал объяснять Геранин. «А, завтракать? Ну пойдем», — кивнул Гена. И они вместе отправились вниз по лестнице. Секунды перетекают в минуты, минуты в часы, часы в сутки, сутки в недели, недели в месяцы, месяцы в года, а года в века. Бесконечный процесс. Как же быстро летит время. Безумно обидно, когда оно пролетает мимо тебя, и непонятен смысл этого быстротечного бега. Чем старше мы становимся, тем быстрее пролетает наша жизнь. Собравшись за завтраком, ребята в основном молчали. Разговор никак не вязался, то ли потому, что некоторые из них чувствовали себя прескверно, то ли от того, что им просто не о чем было поговорить. Бекас печально смотрел на свою чашку с чаем, не в силах заставить себя сделать даже маленький глоточек. Его тошнило, голова дико болела, а изодранное рвотой горло, сплошь изъеденное желудочной кислотой, горело так сильно, что казалось, будто он наглотался битого стекла. Лицо Ивана имело болезненный зеленоватый оттенок, на него было жалко смотреть. «Выпей хоть немножко», — настаивала Лида. «Тебе полегче станет, поверь мне». «Не могу», — качнул головой Бекас. «А ты себя заставь, выпей через силу». «Да не могу я, сказал же. Если выпью, у меня все тут же обратно полезет». «Фух». «А меня немного отпустило», — довольно сказал Сергей и отхлебнул чай. «Вот видишь, Сергею помогло», — указал на него Лидия. «Выпей, Вань». «Ох», — простонал Бекас. «Меня с утра тоже немного плющило», — признался Гена. «Но я быстренько похмелился и сейчас уже в полном порядке». «Да Бекасу вообще нельзя много пить, он потом болеет долго», — с сочувствием в голосе объяснила Лида. «В общем-то, его вчера пить никто особо не заставлял», — Сергей улыбнулся. «Ой, не напоминайте мне о вчерашнем, хорошо?» — попросил Бекас. «Мне еще хреновее становится от этого». После этой фразы все умолкли на какое-то время, затем молчание нарушила Лида. «Господи, как же мне надоел этот туман». «Да он всем надоел, до жути», — ответил Сергей. «Ну что поделать? Бежать отсюда. Нас вообще спасать собираются или нет?» «Хороший вопрос. Сдается мне, что никто даже еще и не спохватился о нашем отсутствии», — пробурчал Бекас. «Да ну, не может быть. Просто туман мешает поискам». «Туман, туман. Он как нарочно окутал все вокруг. Ненавижу его», — не выдержала Лида. «Давайте постараемся не впадать в панику», — попробовал успокоить ее Сергей. «Все будет хорошо. Мы выберемся из этой передряги». Верил ли он сам в то, что говорит? Друзья вновь замолчали. «Quae medicamenta non sanat, ferum sanat. Quae ferum non sanat, ignis sanat. Quae vera ignis non sanat, sanabila reputari aportat». Выбравшись из вентиляционного отверстия, он стал медленно двигаться по коридору, с трудом переставляя ноги. Каждый шаг оставлял на полу затухающий энергетический след. Пространство оказывало сопротивление движению. Позади длинным хвостом от всего его туловища тянулся вьющийся шлейф. Он чувствовал себя метеором, рвущимся сквозь плотные слои атмосферы и горящим в них. Температура внутри его оболочки давно перевалила за 40, но даже этот чудовищный жар не смог его остановить. Каждое движение давалось ему с невероятным трудом. Колени отказывались гнуться, ступни как будто весили по десятку килограмм. Лицо и грудь плавились, обтекая назад, за спину, уходя в шлейф. На какое-то время в его голове мелькнула пугающая мысль. Ему хватит сил только на то, чтобы добраться туда. Обратно вернуться он уже не сможет. А может быть, действительно стоит одуматься, пока не поздно? Повернуть назад? Нет, он должен. Он справится. И он шел вперед, стиснув зубы. А невидимый враг незримо следовал за ним по пятам. Он чувствовал его присутствие, но ему было плевать на него. Сейчас хищник был так же беспомощен, как и он, несмотря на то, что обладал иммунитетом к разрушительному воздействию внесумеречного пространства. А может быть, это не пространство причиняло ему вред? Может быть, все это пространство подстроено его злобным противником, хозяйничающим на этом корабле? И это он вытягивает из него силы, воспользовавшись удачным моментом. Какая разница, он должен справиться. Вопросы сверлили истерзанное сознание. Что я делаю? Куда я иду? Зачем терплю эту боль? Почему мое стремление сильнее этой боли? Что принесет мне сокрушительная победа сердца над разумом? Вперед, метр за метром, повороты дальше по коридору. Сердце заходилось от безумного ритма, лихорадка пронизывала его насквозь электрическими разрядами. Только бы дойти. И он дошел. Остановился перед дверями ресторана, постоял в нерешительности и осторожно приоткрыл одну створку. Инкомодон. Ольга сидела спиной к дверям. Она почти ничего не говорила, погруженная в свои тревожные запутанные мысли. О чем-то задумался и Вовка, который молча жевал, запивая нехитрую снедь чаем. Сергей постепенно возвращался в нормальное состояние и, судя по всему, старался как-то развеять мрачную обстановку, но у него не получалось. «Предлагаю еще раз пройтись по каютам и поискать мобильники с зарядными устройствами», — предложил он. «Может быть, повезет и найдем рабочий телефон, чтобы дозвониться до берега». «Предлагаешь лазить по чужим вещам?» Равнодушным тоном спросил Осипов. «Это вынужденная мера. Мы же будем это делать не из корыстных побуждений, а ради спасения». «Я тебя вовсе не осуждаю. Можно попробовать поискать мобилы с зарядниками. Все равно делать нечего. Но даже если и найдем рабочий аппарат, не факт, что сумеем с него дозвониться. Радиостанция ведь не фурычит. За все время поймал только пару сигналов. Да и те какие-то непонятные. Тут же опять потерялись среди помех». «Я же дозвонился», — вступился в их разговор Геранин. «Уж не знаю, куда ты там дозвонился, но толку от этого, сам видишь, никакого. До сих пор торчим посреди моря на этой плавучей развалюхе», — развел руками Сергей. «Ну, насчет развалюхи ты зря. Корабль в неплохом состоянии. Разумеется, за исключением повреждений после той неизвестной аварии. Но в сухом доке его быстро приведут в подобающий вид. Будет как новенький», — вступился за Эвридику капитан. «Меня это уже не волнует. Главное, на берег поскорее вернуться». Дверь с легким скрипом приоткрылась, но за ней никого не было. Видимо, сквозняк или корабль качнуло. Среагировав на звук, Сергей машинально повернул голову в ту сторону и, не обнаружив ничего необычного, отвернулся обратно. «Нечего сидеть. Нужно же что-то делать», — поднялась Лидия. «Предлагай», — перевел на нее взгляд Гена. «Ну, я не знаю. Давайте начнем мобильники искать, как Сергей предложил». «Давайте. В чем проблема?» «Ни в чем». Лида тут же утихла, вновь присев на стул. «Сейчас отправимся на поиски все вместе». «Я пас», — покачал головой Иван. «Мне сейчас не до этого». «А я займусь этим чуть попозже, ладно?» — привстал Геранин. «Пойду проветрюсь немного». После этого он сразу же направился к выходу. «Ну вот, началось», — раздосадованно констатировала Лида. «Один не может, другой не хочет, у третьего сейчас живот заболит. С вами каши не сваришь, ребята. Так и будем тут сидеть всю жизнь». «Всю жизнь точно не будем», — ухмыльнулся Сергей. «Настя тоже так думала», — нахмурился капитан. «Вот именно. Меня бросает в дрожь каждый раз, когда я вспоминаю о том, что случилось с Настей. Нужно убираться с этого корабля как можно скорее. Нечего нам тут делать. И так уже загостились по самое не хочу. Хватит с меня». «Может подумать, я в восторге от этого отдыха», — ответил Сергей. «Разумеется, мы тут не задержимся. Но и рыпаться не нужно. Если мы сейчас прыгнем за борт и поплывем к невидимому берегу, то уж точно вряд ли до него доберемся». «Сергей прав. Нужно искать выход, но не так поспешно», — согласился Осипов. «Ольга». Затаив дыхание, он стоял за приоткрытой дверью и восторженно смотрел на нее, а она, как назло, сидела к нему спиной. Но он все равно был счастлив увидеть ее воочию. С упоением он разглядывал стройный изгиб ее спины, тонкую шейку, шелковистые волосы. Он был готов отдать жизнь за то, чтобы она повернулась к нему лицом, но она не поворачивалась. Оля даже не подозревала его присутствия. Забыв обо всем, он смотрел и смотрел только на нее, не обращая внимания на все остальное. Он даже не заметил того, как Геранин поднялся со своего стула, после чего уверенно направился прямо к нему. Осознал он это лишь, когда толстяк распахнул дверь и сильно ударив его правой створкой, оттолкнув в сторону. Всплеск энергетической оболочки, вызванный ударом, тут же привел его в чувство. Двери за Вовкой захлопнулись, и толстый парень, ничего не заподозрив, направился дальше по коридору. Евгений пришел в себя, он словно очнулся. Можно было сказать, что Вовка Геранин спас его, вовремя заставив опомниться. Нужно было срочно возвращаться. Его время было на исходе, и он едва не погиб, увлеченный вдохновенным созерцанием своей любимой девушки. Слабость валила его с ног. Чтобы не упасть, он оперся рукой на стену и почувствовал, как его ладонь приклеилась к ней. Когда он одернул руку, то оторванный отпечаток его ладони остался на стенке в виде гаснущего энергетического следа. Евгений испарялся. С каждым шагом его силы все убывали и убывали. Он почти ослеп и двигался на ощупь. Главное добраться до вентиляционного отверстия. Там внутри будет потемнее, значит полегче. Он справится, он сумеет. И он шел вперед. Все это преданность пустому месту, взлелеянному самообману. Иногда мы упорно не можем смириться со словом «никогда», до последнего надеясь на «может быть», и гибнем, растворяясь в кислоте своей тоски. Мы проклинаем судьбу и обстоятельства, но, увы, ничего не можем с этим поделать. К сожалению, любовь слишком часто превращается в наказание. Вовка Геранин неторопливо брел по прогулочной палубе. Он вспомнил о вчерашних видениях и еще сильнее погрузился в раздумья, пытаясь связать воедино прошлое и настоящее событие. Вчера он увидел жуткого монстра и кровь, размазанную повсюду. Эти видения ввергли его в какое-то странное оцепенение, продолжавшееся до той поры, пока он не выпил водки. Но если те страшные галлюцинации могли быть обычными порождениями его собственного страха, испытанного в момент обнаружения мертвой Насти, то что же послужило причиной сегодняшнего видения? Он словно прошел сквозь пространственно-временную грань, оказавшись в прошлом и увидев то, что происходило на корабле год тому назад. Но почему он там оказался? Что за мистика? Владимир никак не мог этого объяснить. Безуспешно ломая голову, Геранин продолжал свое движение по палубе, когда вдруг услышал далекий крик. «Володя!» Зов доносился из тумана со стороны кормы. «Папа!» — узнал этот голос Вовка. «Папа!» Он бросился на корму, сломя голову, забыв обо всем. Наконец-то все закончилось. Наконец-то их нашли. «Володя!» — звук голоса удалялся. «Я здесь! Папа, я здесь!» Геранин выскочил на корму и остановился, взволнованно озираясь по сторонам. Вокруг не было ничего, кроме тумана, клубящегося как вата. Напрасно он кричал, звал, прыгал. Голос отца более не повторялся. Раздосадованный и отчаявшийся Вовка, тяжело дыша, подошел к поручню возле флагштока и, согнувшись, уткнулся в него лбом. Так он стоял минут 10 и все думал, думал. Неужели ему опять померещилось? Или же отец просто не услышал его, и спасательный корабль прошел мимо? Подняв голову, Владимир перевел измученный взгляд на знакомый флагшток, обмотанный ветошью. От нечего делать он попытался разглядеть флаг, который на нем висел, в результате чего с удивлением обнаружил, что он американский. Но ведь это же российский корабль. Любопытство взяло свое, и Геранин решил вытащить флаг из-под лохмотьев. Ухватившись за его край, он начал тянуть скомканное полотнище на себя. Флаг нехотя начал поддаваться ему. Вскоре удалось освободить большой его уголок. Нет, показалось, все-таки он российский. В конце концов убедился Володя. Придя к этому заключению, он дернул край флага, после чего на него неожиданно свалился хлам, висевший на флагштоке. Это был не просто мусор. Геранин не поверил собственным глазам. Человеческие останки, опять. Но ведь вчера он убедился в том, что их нет. Это подтвердили Ольга и Лида. Но факт оставался фактом. Среди ветоши действительно находились человеческие кости. Уродливый череп навис прямо над его лицом. И сохшие руки обняли толстяка, бессильно повиснув на его плечах. Истошно заверещав, Вовка попытался сбросить мертвеца с себя, но тот прицепился весьма крепко, и отшвырнуть его получилось лишь с нескольких попыток. Труп, обмотанный рваными тряпками и сетью, ударился о поручень и, грузно перевалившись через него, упал за борт, с шуршанием увлекая за собой лохматый хвост переплетенных пут. Послышался всплеск воды, после чего все стихло. Отвратительные мощи быстро ушли на дно. Трясущийся от ужаса Владимир стоял на корме, беспрестанно стряхивая себе остатки омерзительной сухой мертвечины. Его рассудок не мог перенести такое жуткое испытание. В голове толстяка послышался чей-то отчетливый, издевательский шепот. «Ты когда-нибудь представлял себе, что испытывает человек, которого посадили на кол? О, это страшное мучение. Внутренности разрываются, тело пронзают дикие конвульсии. Жизнь уходит медленно-медленно. Несчастный извивается и стонет от невыносимой боли, и эта пытка может продолжаться довольно долго. Все зависит от толщины кола и его остроты. Можно пощадить жертву и усадить ее на тонкий и острый кол, который пройдет сквозь тело за считанные минуты. Но лично меня такой вариант не устраивает. Я не склонна к пощаде, поэтому выбираю тупые, шероховатые колы с сучьями и занозами. На таких колах жертвы могут умирать на протяжении суток, не переставая испытывать дичайшую боль. Все зависит от их здоровья. Если казнимый физически крепок, он будет мучиться очень долго, время от времени теряя сознание от ужасной боли и приходя в себя от нее же. Это будет длиться бесконечно, до самой смерти. Слабые умирают быстрее, чаще всего от сердечного приступа, не выдерживая истязаний. Не правда ли интересно? А хочешь узнать о судьбе того, кто только что свалился на тебя? Мне удалось сбросить его точно на флагшток. Это не просто тупая палка. На ее конце, вдобавок ко всему, расположен гладкий круглый набалдашник. Можешь себе представить, каково было бедняги, когда эта штуковина проходила сквозь его внутренности так медленно? Видел бы ты, как славно он дергался и выл, а какие судороги его сотрясали. Чтобы он ненароком не свалился и не сломал древко, я плотно обмотала его сетью и связала веревками. Он умер через 3 дня, позже всех остальных. Мне особенно понравилось, что набалдашник флагштока вышел из его рта. Красиво получилось. Это редко случается, чтобы кол выходил через глотку. Почти искусство. В основном он выходит из плеча, спины, груди и даже из подмышки. Все зависит от того, как жертва дергается. «Хватит!» — сжимая виски кулаками, вскричал Вовка. «Я больше не могу это слушать! Я не хочу! Кто ты? Отстань от меня! Прекрати!» «Хо! Хо! Хо!» — раздалось в ответ насмешливое уханье, и все стихло. Только Геранин тихонько скуля стоял на корме, закрыв глаза руками и дрожа, как осиновый лист. «Прекрасно! Он готов!» Хо работал виртуозно, со знанием дела. В этом мастерстве ему не было равных. Феноменально разбираясь в человеческой психологии, это кровожадное существо наносило точные и предельно выверенные кинжальные удары в самые уязвимые участки психики своей потенциальной добычи. Жертву нужно было хорошенько подготовить, обезоружить, переломить ей хребет, прежде чем загрызть ее. Оно намеренно провело иллюзию прерывания сомнамбулического перехода, дав возможность Геранину отдышаться, на время забыть о своем страхе и успокоиться, поверив в то, что все его тревоги – лишь пустые галлюцинации и миражи. Таким образом, Владимир, придя в себя, уже не был готов к новому удару, ожидающему его. С хитрой подачей Хо он расслабился и пришел прямо к нему в лапы, сам того не ведая. Беспощадный хищник нанес незащищенной жертве заключительный удар, моментально сломив ее волю. Теперь добычу можно было оставить на какое-то время дозревать. Сегодня ночью оно насытится вдоволь. «Что будет, если я умру? Кто защитит Ольгу от Хо? Зачем я совершил этот безрассудный поступок, пожертвовав собой впустую? Кто сможет остановить Хо, если не я? Нельзя сдаваться. Я просто не имею права сейчас погибнуть. Евгений упрямо полз вдоль стены, оставляя на ней длинный истекающий след живой биоэнергетической субстанции. С каждым шагом жизнь уходила из него, с каждым новым метром его становилось все меньше и меньше. Я дойду ради нее, я буду жить, чтобы жила она, я еще жив. Коридор казался бесконечным. До заветного вентиляционного отверстия было еще так далеко. Вскоре Женя понял, что даже на его мысли тратится драгоценная энергия. Поэтому он заставил себя не думать ни о чем. Ни о Хо, ни об Ольге, ни о коридоре, ни о вентиляционной шахте. Только о шагах, только о них. Он должен координировать свое движение, чтобы не упасть. Если он упадет, то уже не поднимется никогда. Усталость сводила его с ума, но он двигался все дальше и дальше, превозмогая себя, работая на пределе своих возможностей, сгорая изнутри. Он уже не осознавал, каким образом ему удалось добраться до нужной вентиляционной вытяжки. Ее было трудно спутать с остальными. От ее зарешоченного окошечка до пола тянулся почти угасший след его энергии, оставшийся после того, как он из нее выбрался. Метка указывала безошибочно. Это было то самое отверстие. Протяжно застонав, Евгений уперся в стену руками, и те, расплавившись мягким пластилином, размазались по ней до самых запястий. Не обращая на это внимания, он полез наверх, впиваясь в поверхность стены кривыми отростками вместо пальцев, выступавшими из культей. На его измученном оплавленном лице остались только глаза, безумные и воспаленные, уставившиеся на спасительное вентиляционное окно, маленькое, чуть пошире ладони. Достигнув решетки, он стал просачиваться сквозь нее. Он уже делал это раньше, и у него прекрасно получалось. Но сейчас, когда все было против него, вне прохладных сумерек, эта процедура разрушала его с поразительной быстротой. Выдавливая себя через решетчатую перегородку, он вползал внутрь, заполняя узкую вентиляционную трубу своим потерявшим форму телом. Система воздуховода была несложной. Надо лишь спуститься вниз по шахте на уровень нижней палубы. Там нужно проползти несколько метров и на выход. Так просто и вместе с этим почти невозможно, с учетом его теперешнего состояния, близкого к коме. На счастье Евгения, большая часть пути по вентиляционным ходам состояла из отвесного спуска вниз, который он преодолел, не прилагая почти никаких усилий. Он просто стек туда, как мягкое желе, и остановился возле разводки, выбирая знакомое направление. Остался последний рывок, но сил у него уже не было. Несколько конвульсивных бросков вперед были скорее агонией, нежели полноценными движениями. Силы покинули Женю. И это прямо возле выхода. От обиды ему захотелось плакать, но сил не хватало даже на эмоции. Оставалось беспомощно торчать в узкой трубе и глядеть затухающим взглядом на решетку, расположенную в полуметре от него. За этой манящей преградой виднелась знакомая каюта. Сознание затуманилось, и почерневшая от грязи и пыли решетка вдруг расплылась кругами, превратившись в белое пятно, которое вскоре обрело форму и плавно преобразовалось в личико Ольги. Такое милое и трогательное. Она улыбалась ему. «Все, это конец. Я проиграл. Прости меня, Оля. Я подвел тебя и поплатился за это. Прощай, радость моя. Прощай, моя любовь», — шептал он, чувствуя, как последние капли жизни покидают его. «Как трогательно!» — послышалось с другой стороны решетки. «И почему вам, людям, так нравится быть жалкими? Хо, ты здесь?» «Да, это я». Светлое пятно выхода заслонило что-то черное. Это было лицо Хо. Оно заглянуло в отверстие вытяжки сначала одним глазом, потом другим. При этом сумрак шахты озарялся зелеными отблесками. Негодование сжало несчастное сердце Евгения. Он был здесь, бесформенный, беспомощный, умирающий. А оно было там, снаружи, полное сил. «Таков ты весь», — нарицательным тоном рассуждал сумеречник. «Непонятная энергетическая эндоплазма, необдуманно покинувшая свое биологическое тело. И так глупо застрявшая в трубе. Более идиотской смерти я еще никогда не видела. А я ведь предупреждала тебя. Но нет, ты все-таки поступил по-своему. И чего добился?» Евгений был уже не в силах ничего ему ответить. Он был на грани. «Что мне с тобой делать? Бросить бы тебя тут подыхать в одиночестве, чего ты вполне заслуживаешь. Но ведь это же неинтересно». Хо вздохнула. «Сколько времени я на тебя угробила, и сейчас терять такой уникальный экземпляр из-за досадной глупости было бы крайне нелепо. Ладно, живи». Быстро просунув руку сквозь решетку, она ухватила Евгения и резким рывком выдернула его из трубы, втащив в каюту. Полностью лишенный сил, он воссоединился со своей материальной оболочкой, которая уже начинала коченеть, и с шумом втянул первый глоток воздуха. Он дышал как сумасшедший, с ужасными хрипами, активно насыщаясь кислородом. Неимоверная усталость сковывала все его мышцы, но это было уже неважно. Главное, он успел вернуться, а значит, жизнь продолжается. Потеря сил – это не страшно, они восстановятся. Это ничто по сравнению с потерей жизни. Евгений также признавал, что правда сейчас была на стороне Хо. Он действительно совершил глупейшую оплошность, едва не погубив себя, и, что самое главное, свою возлюбленную. А ведь ему просто хотелось взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Хорошо, что все обошлось. он получил серьезный урок. Впредь ему следует быть более осмотрительным и внимательным. Поставив на столик пакет, Хо поочередно вынимала из него консервные банки, упаковки с вермишелью быстрого приготовления и пару бутылок с водой. Выставляя все это на стол, оно говорило с Женей, как ни в чем не бывало. «Я принесло тебе продукты и немного воды. Этого должно хватить на несколько дней. Ешь и пей, но экономно. Не исключено, что это остатки провизии. Уж больно быстро наши гости уничтожают корабельные запасы. Хорошо, что мне удалось спрятать от них кое-что. Видишь, как я о тебе забочусь?» Она усмехнулась, ухнула и продолжила. «Хотя думаю, что беспокоиться нам не о чем. Развязка уже близка. Осталось продержаться одну неделю. Ты понимаешь, Евгений? Всего одну неделю. Хо-хо-хо. Жду не дождусь». Оно отошло от стола и, остановившись посреди каюты, глубокомысленно произнесло. «Я чувствую, что стою перед величайшим открытием в своей жизни. И ты поможешь мне его совершить. Не надо благодарить меня за свое спасение. Я сделал это не ради тебя». Сказав это, оно бесшумно растворилось в воздухе. Евгений тяжело вздохнул и закрыл глаза. Веки его мелко задрожали. Страшно не упасть, а не подняться. После завтрака начались запланированные поиски функционирующих мобильных телефонов. Ребята разделились на две группы. В одну из них входили Ольга и Лида, в другую – Гена и Сергей. Девушки начали проверять каюты, начинающиеся от кинотеатра. Парни приступили к поискам с противоположного конца палубы. Мобильники им начали попадаться сразу же. Всевозможных моделей, дизайна и стоимости. Но зарядные устройства были не у всех. Определенно многие из пассажиров не готовились к тому, что их путешествие затянется. Пройдя два десятка кают, Ольга с Лидией обнаружили всего 5 телефонов с зарядниками. Не намереваясь останавливаться на достигнутом, они продолжали осмотр помещений. Вчерашняя перебранка наложила тяжелую печать на их отношения, невзирая на то, что Лида принесла свои извинения. Все равно между ними осталось какое-то напряжение, из-за которого они общались очень сдержанно, предпочитая молчать, не произнося лишних слов. Зайдя в очередную каюту первой, Лидия остановилась и замерла в полнейшем удивлении. Перед ней на столике стоял открытый ноутбук, который работал. Выглянув из-за ее спины, Ольга удивилась не меньше. Она лично заходила вчера в эту каюту, ища Настю, и запомнила этот компьютер, стоявший на столе и не работающий. «Кто его включил?» – осторожно подошла к ноутбуку Лида. «Наверное, кто-то из мальчишек», — предположила Оля, рассматривая иконки на экране. «Они сюда уже заходили сегодня до нас?» «Видимо, да». Внезапно динамики компьютера издали пронзительный сигнал пришедшего сообщения, заставивший девчонок подпрыгнуть от неожиданности. «Что это было?» — воскликнула Лидия. «Хм, обычно так Аська кукует», — озадаченно ответила Ольга. «Я без тебя знаю, что такое Аська. Почти четверть жизни в ней просидела. Мне интересно, почему она здесь работает?» «Без интернета». «Меня тоже это удивляет. Откуда здесь интернет? Возможно, у ноутбука просто разряжается аккумулятор. Вот и предупреждает о скором отключении. У моего папы похожий ноутбук, но он сигналит совсем не так, когда собирается отключиться. Все ноутбуки разные. И потом я просто предположила». Ольга приблизила лицо к экрану и заметила маленький значок в виде желтого конверта, моргающий в его уголке. «Что там такое?» – попытался оттеснить ее Лида. «Как это ни парадоксально, но кажется, интернет здесь действительно есть. Но каким образом к нему удалось подключиться?» «Не знаю. Может, Wi-Fi?» Оля немного опустила экран компьютера и заглянула за него. «Ага, вот как. Там провод?» «Да, сетевой кабель. Удивительно. Куда же он подключается?» «Наверное, там что-то вроде радиомодема. Я в этом плохо разбираюсь». «А я тем более. Но разве это принципиально, Оль? У нас есть интернет. Значит, мы можем связаться со спасателями». «Как же нам повезло. Ура!» «Погоди радоваться. Нужно сначала проверить». Вершинин начала тереть пальчиком запылившуюся сенсорную панель. «Ну вот, ни одна веб-страница не открывается. Зато Ася работает. Пофигу. Давай загрузим мой список контактов и свяжемся с кем-нибудь из наших. Они помогут», — наседала Лида. «Сейчас. Подожди-ка. Интересное дело. Из всех пользователей активен только один. Некий Даркин. Он-то и прислал сообщение. Может быть, не стоит рисковать, загружая новый список контактов? Если связь слабая, он может и вовсе не загрузиться. В результате мы потеряем уже работающий контакт-лист и не сможем установить новый. Не лучше ли нам попробовать выйти на связь с этим самым Даркиным?» «Ну, давай хотя бы с ним свяжемся, лишь бы передать кому-нибудь на берегу о нашем бедственном положении». «Окей. Поглядим, что он там написал». Ольга щелкнула по мигающему значку. Открылось диалоговое окошко, в котором высвечивалось сообщение. «Даркин. Здравствуйте, Ольга и Лидия». Прочитав это, девушки обомлели. Откуда он их знал? Ответ напрашивался сам собой. Кто-то из друзей просто решил их разыграть. Но кто? Как он узнал? Не сразу сообразила Лида и тут же поняла. Или это кто-то с нашего корабля? Кто-то из наших мальчишек? Скорее всего, вот тебе и внешний мир, мрачно произнесла Оля. Они что, решили над нами подшутить? Вот уроды! Неужели они действительно думают, что мы купимся на этот дурацкий розыгрыш? Ну-ка, спроси у этого шутника, кто он? Дрожащими пальцами Ольга начала набирать на клавиатуре ответ. Индиго. Кто ты? Даркин. Узнаете в свое время. Индиго. И все же. Даркин. Я порождение сумерек. Что за бред он несет? Не выдержала Лида и немного потеснила Ольгу. Ну-ка, дай я у него кое-что спрошу. Индиго. Хватит прикалываться, балбесы, мы вас узнали. Даркин. Ты ошибаешься, Лидия. Мы пока не знакомы. Как он угадал, что это я напечатала? Обескураженная Лида отпрянула от ноутбука. Просто догадался. Тебя сложно спутать со мной, ответила Ольга. Что ты хочешь этим сказать? Нахмурилась подруга. Ничего. Давай лучше разберемся, кто это с нами общается. Индиго. Если это шутка, то весьма неостроумная. Может быть, ты все-таки признаешься, кто ты? Даркин. Любопытство может обернуться для вас тяжелыми испытаниями с плачевным исходом. Меньше знаешь, крепче спишь. Индиго. Хорошо. Не хочешь говорить, кто ты? Не надо. Тогда ответь, зачем ты это делаешь? Даркин. Потому что хочу есть. Ответ был крайне неожиданным. Ольга имела в виду совсем другое, но неизвестный собеседник, очевидно, понял его вопрос по-своему. Вовка, узнал его Лидия. Это однозначно он. Думаешь? Почти уверена. Ну а кто еще? Вообще-то обычно так прикалывается Бекас, и если бы я не знала о том, что он в настоящий момент отлеживается в своей каюте, страдая с похмелья, то грешила бы в первую очередь на него, но Бекасу сейчас уже точно не до проделок. Гена на такие вещи, сама понимаешь, не способен, Сергей тоже. Вдвоем с Ванькой они, конечно же, могли такое учудить, но один он на это не пойдет, верно? Оля кивнула. Ну вот, значит остается Вовка, больше некому. Нашел поди где-то второй компьютер, соединенный с этим, и балуется, придурок. Вообще это странно. Локальная сеть на корабле, пожала плечами Ольга. Индиго, где ты прячешься? Даркин, неподалеку. Пойду-ка я разыщу этого шутника. Лида решительно направилась к выходу. Сейчас он у меня получит. Ольга задумчиво глядела в экран. Темные подозрения все сильнее заволакивали ее сознание. Она продолжила беседу с незнакомцем. Индиго, что ты думаешь обо всем, что с нами случилось? Даркин, думаю, что это судьба. Индиго, судьба? Не понимаю. Даркин, ты все понимаешь, просто боишься признаться. Индиго, с чего ты взял, что я боюсь? Даркин, подушечки твоих пальцев потеют, сердце бьется учащенно, ты чувствуешь, что вас ждет совсем скоро. Индиго, и что же нас ждет? Даркин, смерть. Это уже совсем не походило на обычный розыгрыш. Ольга почувствовала, как внутри у нее все похолодело. Индиго, почему? Даркин, потому что так надо, таков ваш удел. Одни умирают, чтобы дать жизнь другим. Это глобальный мировой порядок. Индиго, у тебя не получится напугать меня. Даркин, уже получилось. Индиго, значит, это ты убил Настю? Даркин, да. Индиго, и ты планируешь перебить нас всех по очереди, так? Даркин, да. Индиго, кто следующий в твоем списке? Даркин, на этот вопрос ты уже получила ответ из уст своей подруги. Индиго, не поняла. Даркин, скоро поймешь. Индиго, что это за игра? Назови мне имя следующей жертвы. Даркин, до скорой встречи, Ольга. Приятно было пообщаться с тобой. Экран ноутбука погас. Шуршание винчестера прекратилось. Включить его Оля уже не смогла. Она была предельно взволнована и не знала, что делать дальше. Необъяснимые события копились и разрастались, как снежный ком. Чем дольше она находилась на Эвридике, тем сильнее ощущала потерю связи с реальностью. Нужно было срочно все переосмыслить, чтобы понять происходящее. Томимая невеселыми раздумьями, Ольга покинула каюту. Лида встретила Вовку в коридоре. Толстяк медленно брел вдоль стены, едва передвигая ноги. Девушка угрожающе преградила ему путь. Тот поднял на нее глаза, исполненные безразличия ко всему. «Это твоих рук дело», — стала наступать Лидия. «Лучше признавайся по-хорошему». Геранин ничего и не ответил. «Ну и чего ты молчишь? Делаешь вид, что не понимаешь, о чем я тебе говорю? Ты мне это брось, я ведь все равно узнаю». Вновь ничего не ответив, Владимир печально вздохнул. «Чего ты вздыхаешь?» — в голосе Лиды начали сквозить нотки сомнения. Вид у толстяка был таким отрешенным, что было совершенно не похоже на то, что он сейчас способен шутить и устраивать розыгрыши. «Что с тобой опять?» — девушка нахмурилась. «Тебе плохо?» «Чужой бродит по кораблю», — с трудом выдавила себя Вовка. «Мы все в большой опасности». «Кто-то посторонний? Ты его видел?» «Чужой», — поправил Геранин. «Не человек». «Что за ерунда, Вов? У тебя что, шарики за ролики заехали?» Лида вдруг вспомнила Настю, отчего ей стало очень страшно. Владимир точь-в-точь повторял странное поведение своей подруги перед смертью. «Что с тобой произошло?» Пыталась она выпытать у него причину возникновения этого состояния, но тщетно. «Он похож на человека. У него тоже две руки и две ноги. Но это не человек, потому что у него есть хвост, понимаешь? Такой длинный и гибкий, как у ящера», — продолжал бормотать Геранин. «Я его сразу узнал. Он почти такой же, как в фильме, только голова другая». «Приди в себя, Вовка. Этих монстров не существует. Их нет. Просто нет. Ты его не видела, потому что он прячется днем. Но ночью он выйдет из своего укрытия. И вот тогда всем нам не поздоровится. Чужой убил Настю, убьет и всех остальных. Он не остановится». «Так, все, слушай меня внимательно. Сейчас ты пойдешь в свою каюту и ляжешь отдыхать. Никуда оттуда не выходи. Ни при каких обстоятельствах. Я сбегаю за ребятами, и мы все вместе разберемся, что с тобой произошло. Обещаешь дождаться нас?» Дрожа от волнения, выпалила Лида, пятясь назад. Володя посмотрел на нее пустыми глазами и едва заметно кивнул. «Хорошо, жди нас». Лидия тут же развернулась и помчалась искать ребят. Издав очередной вздох, Геранин постоял немного на месте, а затем послушно направился к своей двери. Состояние его души, сокрытое за семью печатями, было неведомо никому. «Хо!» Вовка вздрогнул. Оцепенение моментально оставило его, и он словно очнулся от непонятного беспамятства. Придя в себя, он ежась осматривал окровавленные стены и фрагменты человеческих останков, разбросанных по полу. Аккуратно перешагивая через отвратительные ошметки и кости, дрожащий от страха парень двигался к двери, а когда достиг, молниеносно юркнул в каюту, поспешив запереть ее за собой. Но это удалось ему лишь отчасти. Закрывшись до половины, дверь остановилась, ее заклинило. Толстяк подергал ее, но все безуспешно, она не поддавалась. Тогда он решил спрятаться в другой каюте, но стоило ему высунуться наружу, как он увидел его. В дальнем конце коридора на стене сидело то самое чудовище, которое так пугало его в грезах и видениях. Впившись когтями всех четырех конечностей в стену, оно пребывало в неподвижности, пока не заметило движение возле 55-й каюты и не среагировало на него. Уродливая голова дернулась, фонари глаз зловеще сверкнули, и чудовище, оттолкнувшись от стенки, спрыгнуло на пол. Вовка не успел рта раскрыть, а оно уже бежало в его сторону, резво передвигаясь на своих четырех лапах, подобно леопарду. Нырнув обратно в каюту, Геранин отчаянно повизгивая, дергал непослушную ручку, пытаясь запереть проклятую дверь. Рывок за рывком, неудача за неудачей, легкий топот черной твари в коридоре раздавался уже совсем близко. Приложив максимальные усилия, Вовка навалился на дверь всем своим телом, и ему, наконец, удалось сдвинуть ее с места. Но опять не до конца. Дверь продвинулась еще на несколько сантиметров и остановилась, оставив промежуток, в который смог бы запросто протиснуться человек среднего телосложения. Как раз в этот момент зловещее существо пронеслось мимо каюты. Затаив дыхание, Геранин прижался к двери спиной и до боли зажмурил глаза. Пробегая мимо, Хо случайно чиркнула по дверной обшивке кончиком своего хвоста. Владимир едва удержался, чтобы не вскрикнуть от страха, когда хвост монстра хлобыснул по внешней стороне двери, за которой он стоял. Но вскоре его паника отступила. Он понял, что тварь пробежала мимо, не останавливаясь. Непонятно, какие чувства овладели им в ту минуту, но ему вдруг очень захотелось на него посмотреть. Это желание было настолько сильным и непреодолимым, что Геранин просто не смог с ним совладать, даже превозмогая переполнявший его душу ужас. Продвинувшись к дверному проему, он осторожно выглянул в коридор и увидел, что Хо действительно убегает дальше, не собираясь останавливаться и возвращаться. Поразительно, как ему удавалось так ловко двигаться, почти бесшумно и очень легко. Хотя пропорции его тела были более близки к человеческим, нежели к кошачьим, изящество его движений очень напоминало бег пантеры, и в то же время этот необычный способ передвижения на четвереньках вызывал какой-то глубинный трепет, страх и отвращение. Передвижение Хо ни на что не походило и было явно нетипичным. Непонятно, зачем созданию, чье физическое строение явно рассчитано на цивилизованное вертикальное хождение, использовать такой примитивный животный способ перемещения. Геранин смотрел ему вслед, пока оно не исчезло за поворотом. Вздохнув с облегчением, он вернулся в каюту и решил все-таки запереть дверь. Ему в голову пришла новая идея, как это сделать. Вовка открыл ее до конца, а затем вновь закрыл. Это помогло. Теперь упрямая дверь поддалась ему беспрепятственно. Она легко закрывалась, проскочив проблемный участок и уверенно двигаясь к косяку. Но вместо привычного щелчка, обычно издаваемого замком, последовал мягкий удар обо что-то. Дверь натолкнулась на какое-то препятствие. Геранин поднял глаза и, ужаснувшись, отскочил назад, в результате чего споткнулся и упал на пол. В дверном проеме застряла черная когтистая лапа. Одним рывком Хор распахнула дверь и зашипела, пожирая Геранина взглядом. Каким образом оно успело так быстро вернуться назад, было совершенно неясно, да теперь уже и не важно, оно было здесь. «Нет, не надо, пожалуйста», — умолял его Вовка, постепенно отползая назад. «Не трогай меня, прошу тебя, тебе нужны деньги, папа тебе заплатит, сколько ты пожелаешь, только не трогай меня, умоляю!» «Примитивное, ограниченное существо», — прошептала Хо, входя в каюту. «Думает, что деньги его спасут, и трясется за свою никчемную, бессмысленную жизнь. Знаешь ли ты, кто перед тобой?» «Нет, не знаю. Прости меня, я не знаю, кто ты». «К чему объяснять? Все равно ты слишком глуп для того, чтобы понять, насколько совершенное творение высшего разума стоит перед тобой. Я сумеречник высшей гильдии инфильтраторов, охотник-поглотитель». «Что тебе от меня надо?» «Мне нужна твоя жизнь для того, чтобы жить дальше. Вообще-то я крайне редко выхожу на охоту в дневное время. Судьбою мне уготована миссия охотиться на таких кукол, как ты, исключительно под покровом сумерек. А в дневные часы мне свойственно отдыхать, пребывая в философских размышлениях. Как ты думаешь, что побудило меня пожертвовать своим заслуженным правом дневного покоя и явиться по твою душу в несвойственное мне время, днем?» «Я не знаю». «Объясню. Это вовсе не потому, что ты какой-то особенный». Хо склонилась над трепещущей жертвой, пытающейся забиться поглубже под столик. «Просто меня поджимает время, и я должно как можно скорее набраться сил. Каждый день на счету. Любую пищу нужно качественно приготовить, чтобы она была максимально насыщенной и питательной. А у меня нет времени растягивать процесс приготовления на несколько дней. Мне нужно управиться в кратчайшие сроки. Сегодня ночью я приду за тобой. А пока вот тебе развлечение». Сумеречек разжал кулак и показал Владимиру маленький черный шарик, лежавший на его ладони. «Сделай милость, проглоти это сам», — улыбнулся монстр. «А я обещаю тебе, что боль не будет слишком сильной». «Не хочу», — завыл Вовка. «Что ж, как хочешь. Тогда я не стану ограничивать твои мучения». Свободной рукой Хо схватил его за горло и выволокла из-под стола. «Буду кормить». Задыхающийся Владимир раскрыл рот, хватая воздух. Сжав черный шарик рукой, сумеречник бесцеремонно запихал его прямо в глотку толстяка. Давясь и кашляя, Геранин извивался на полу, изнемогая от боли, в то время как круглый инородный предмет, увеличиваясь в размерах, полз по пищеводу, раздирая его стенки, напоминая слишком большой кусок непрожеванной пищи. «Жаль, что у нас так мало времени», — произнесло Хо, выпрямляясь. «Мы бы с тобой славно развлеклись вдвоем. Но в данном случае хватит и одного газового шарика, моей любимой игрушки, которая еще ни разу не давала сбой. Увидимся в сумерках. Приятных мучений, толстячок». Скользнув за дверь, оно бесшумно исчезло в коридоре, оставив Вовку беспомощно корчиться на полу. Запыхавшаяся Лида встретила Гену и Сергея в коридоре зеленой палубы. Бросившись к ним, она выпалила. «Вот вы где! Слава Богу!» «А что случилось?» — недоуменно спросил Осипов. «Что случилось? Пока вы тут шутки шутите, наш друг там каким-то образом подхватил Настину болезнь». «Погоди, приди в себя», — спокойно перебил ее капитан. «Какие шутки мы шутим? Нам удалось найти 9 исправных телефонов с зарядными устройствами. Неплохой улов. Теперь нормально объясни, что там с вами произошло и что за друг заболел Настиной болезнью». «Значит, вы не находили компьютер?» «Нет». «Какой компьютер?» «Ладно, неважно. Есть дела посерьезнее. Вовка ходит по кораблю как зомби и бормочет какую-то ерунду, точно так же, как это делала Настя». «Ты уверена? А он не прикалывается?» Геннадий нахмурился. «Ты уж мне поверь, я этого толстого болтуса насквозь вижу и могу отличить, когда он прикалывается, а когда нет», — заверила его Лида. «Что с ним могло случиться?» — удивился Сергей. «Утром был вроде бы совершенно нормальным, ну если не считать того странного обморока». «Хватит воду в ступе толочь», — поставил точку Осипов. «Пошли к нему, пока он не натворил глупостей. Где ты его оставила, Лид?» «Идемте, сейчас он должен быть в своей каюте». Лидия бросилась их провожать. «Онес Джокус». Вернувшись в свою каюту, Ольга предалась размышлениям. Разглядывая цветок, она снова и снова прокручивала в голове последовательность своего разговора с незнакомым виртуальным собеседником. Кто это был? Неужели Хо? А может быть, Евгений? Ведь у него в кабинете был компьютер. Стоп. Но ведь его кабинета не существует, как не существует и Хо. Или же все-таки существует? Мысли роились, окончательно ее запутывая. В коридоре послышался приближающийся топот нескольких пар ног. Затем движение на секунду прекратилось, после чего переместилось в соседнюю каюту. Возня за стенкой моментально развеяла Ольгины мысли. Поспешно спрятав орхидею в укромное место, она пригладила волосы и легла на кровать. Это было сделано вовремя. Через несколько минут в каюту забежал Сергей, находящийся в крайне возбужденном состоянии. «Оля, хорошо, что ты здесь», – затараторил он, подбегая к ней. «Там это, Вовка». «Что с ним?» – приподнялась Ольга. «У него это, сонмамбулическое состояние, или как ты его называла. Ну, в общем, с ним началось то же самое, что было с Настей». «Что? Как? А почему ты решил, что у него именно сонмамбулическое состояние?» потому что он сейчас в точности копирует свою подругу-покойницу. Иди сама посмотри». С тяжелым сердцем Ольга встала с койки и направилась к выходу. Сергей поспешил за ней. Морбус Ангровески. Лида и Гена стояли возле герани, на которой лежал на своей койке и тупо таращился на стену. «Смотри, сколько пальцев я тебе показываю!» Осипов показал ему 3 пальца. 3, не глядя, выдавил из себя Вовка. «А теперь?» Капитан показал 2. 3. «А теперь?» Выставил пятерню Гена. 3. «Что с ним?» Встревоженно спросила Ольга, пройдя вперед. «Я встретил его в коридоре. Он вел себя точно так же, как Настя. Бормотал что-то непонятное. Смотрел в одну точку», начала объяснять Лида. «Я тут же сообщила об этом мальчишкам». «Мы пришли сюда и увидели, что он лежит на полу, скорчившись», — продолжил Сергей. «Я не знаю, что с ним. На наши действия он никак не реагирует, на вопросы не отвечает». «Сказал, что у него живот болит», — добавила Лида. «Может быть, просто съел что-то плохое?» «Сейчас посмотрю, ну-ка». Ольга задрала майку Геранина до шеи и начала аккуратно прощупывать его рыхлый живот. «Здесь больно? А здесь? А вот здесь? А тут?» Владимир молчал, глядя сквозь нее совершенно безразличным взглядом. «А здесь болит?» Вершина слегка нажала на область чуть повыше пупа. И тут Вовка вдруг истошно закричал. От боли его глаза едва не вылезли из орбит. Вопль был таким пронзительным, что Ольга, отшатнувшись от койки, чуть не упала на пол. «Я просто прикоснулась», — оправдывалась она. «Господи, я ведь тихонечко». «У него действительно что-то с животом», — качнул головой Осипов. «Что же это может быть?» «Судя по его крику, боль острая», — нахмурилась Ольга. «Ген, ты случайно не в курсе? Он раньше когда-нибудь жаловался на проблемы с желудком? Может быть, у него язва, гастрит или еще что-то?» «Не знаю. Насколько я помню, Вовка жаловался только на головную боль в результате похмелья», — ответил капитан. «Таким я его еще никогда не видел». «А ты не знаешь?» — Оля повернулась к Сергею. Тот пожал плечами. «Да нет. Вован вообще редко болел. Только с одышкой у него проблемы были, а так?» «Как ты думаешь, что с ним?» — спросила Лида Ольги. «Пока не могу понять. Это может быть все что угодно. От обычного засорения желудка до аппендицита». «Ой, а что, если и вправду аппендицит? Что тогда делать?» «А что делать? Ничего», — ответил Сергей. «Никто из нас не умеет оперировать. Да даже если бы и умел кто-то, вряд ли бы мы отыщем на корабле подходящие инструменты для этого. Придется ждать, пока нас не спасут». «Если у него перитонит, то ждать нельзя», — хмуро заметила Ольга. «А что это такое?» — поинтересовалась Лития. «Гнойный аппендицит». «Опасная штука», — добавил Осипов. «Если лопнет, то волочки кранты». «Давай не будем нагнетать обстановку раньше времени», — решительно заявила Оля. «Пока еще я не знаю точно, что его мучает. Источник боли расположен где-то в районе желудка, далеко от аппендикса». «Это радует», — вздохнула Лида. «Значит, не аппендицит». «Пока ничего радостного, боль слишком сильная». «Это уже подозрительно», — Ольга обратилась к Геранину. «Вов, пожалуйста, скажи нам, ты что-нибудь ел сегодня, кроме утреннего завтрака?» Тот ничего ей не ответил. «Да бестолково с ним разговаривать», — отмахнулся Сергей. «Молчит, как партизан». «Ты должен нам рассказать, что ты ощущаешь», — настаивала Оля, — «иначе мы не сможем тебе помочь». Вместо ответа Владимир издал тихий стон и отвернулся. «Нужны лекарства», — констатировала Ольга. «Я принесу», — вызвалась Лидия. «Я знаю, где они лежат. Хорошо, неси их сюда». «А откуда ты знаешь, какие лекарства ему давать?» — спросила Ольга и Сергей. «Ведь нам неизвестно, что с ним». «Я постараюсь это выяснить. Мы не должны допустить повторения истории с Настей. Возле Володи постоянно должен кто-нибудь находиться, и не покидать его ни при каких обстоятельствах до прихода смены. Надеюсь, вы это понимаете?» «Прекрасно понимаем», — кивнул Гена. «Будь уверена, я не отойду от него ни на шаг». Ольга продолжила прощупывание больного, и тут ее внезапно осенило. Она вспомнила диалог с Даркином и наконец-то поняла, что он хотел ей сказать. Она спрашивала, кто будет следующей жертвой, и он ответил: «На этот вопрос ты уже получил ответ из уст своей подруги. Ведь незадолго до этого Лида восклицала: „Вовка, это однозначно он!“ Значит, следующая жертва — Владимир Геранин. Как же она сразу об этом не догадалась? Коварная Хо определилась со своей очередной добычей. Бекас лежал на кровати, закрыв глаза. Голова его была перевязана, но выглядел он уже гораздо лучше, чем утром. Зайдя в каюту, Лида сходу обратилась к нему. «Ну что, Даркин, как твоя голова?» «Что? Кто я?» Иван приоткрыл один глаз. «Как твоя голова, спрашиваю?» — повторила подруга. «Голова? Уже лучше. А как ты меня назвала?» «Хочешь сказать, что ты не понимаешь, о чем я?» «Ну, я действительно не понимаю. Ты можешь объяснить мне нормальным языком?» «Ох, Бекас, не прикидывайся, пожалуйста. Эта выходка имела явно твой почерк. К тому же, кроме тебя, этого никто не мог сделать. Лучше не выкручивайся». «С Слушай, Лид, я себя чувствую ужасно. У меня болит голова. Я не в том настроении, чтобы разгадывать твои загадки. Лида задумалась. Значит, это не ты выходил с нами на связь под прозвищем Даркин? Ну, если не ты, тогда кто? Это уже не смешно, Бекасыч. Совсем не смешно. Прошу тебя, признайся, что это был ты. Но я даже не знаю, о чем вообще идет речь. После завтрака я не покидал каюту. Я даже встать не мог. Что за Даркин? Какая еще связь? Объясни толком. Озадаченная Лидия наконец-то поверила Бекасу и рассказала ему о таинственном происшествии с компьютером. Ваня слушал ее очень внимательно и даже приподнялся на кровати от волнения. Лида надеялась уловить в его лице хотя бы намек на озорство и игривость, но оно оставалось неумолимо серьезным. Выслушав подругу, Бекас словно забыл о головной боли. Встав с койки и сняв с головы повязку, он начал нервно расхаживать по каюте, бормоча себе под нос. «Компьютер, значит. Так-так. Очередное доказательство». «Какое доказательство?» – удивленно спросила Лида. «Пока я не уверен в этом, но все на это указывает. Скажи, как вы могли общаться с этим Даркином?» «С Даркином?» «Ну, не знаю. Ольга сказала, что там установлена сеть». «Вот именно! Локальная сеть!» – просиял Иван. «Само ее присутствие на прогулочном корабле крайне необычно, но она есть. Если она есть, то в ней должно быть как минимум два компьютера. Из этого следует, что второй компьютер спрятан где-то на корабле». «Мы с Ольгой это сразу поняли. Так о каком доказательстве ты говорил? А ты сама до сих пор не догадалась?» «Ну уже, пошевели мозгами. Непонятно откуда взявшийся заброшенный корабль, компьютерная сеть на нем, видеокамеры повсюду. О чем это говорит?» «Без понятия». «Да о заговоре!» – взмахнул руками Бекас. «Все это подстроено, подтасовано. Кто-то наблюдает за нами». «Но для чего? Откуда мне знать? Может быть, ставит какой-то эксперимент?» «Хватит меня пугать своими глупыми предположениями». «Это отнюдь не глупое предположение. Покажи мне этот компьютер». «Идем. Ой, погоди. Я тут с тобой отвлеклась и чуть не забыла, зачем сюда пришла. Сейчас надо зайти в 55-ю, отнести лекарство для Вовки». «А что с ним случилось?» «Что-то с животом, да еще и ведет он себя странно как-то. Мы опасаемся, что он мог заразиться от Насти». «Заразиться? Чем?» «Той непонятной болезнью, действующей на психику». «Чем дальше в лес, тем больше дров», — хмуро изрек Бекас. «Нужно поскорее разобраться со всем этим беспределом, а то у нас у всех скоро крыши посъезжают. Пойдем». Лида захватила пакет с лекарствами, после чего они отправились в каюту Геранина. «Все телефоны работают, но заблокированы», — подвел итог Сергей. «А ты как думал?» – усмехнулся Осипов. «Это естественно». «Я вообще не поняла, зачем мы собрали столько телефонов, если можно было найти только один?» – спросила Ольга. «Можно было, конечно, довольствоваться одним телефоном, но где гарантия, что он работает?» – ответил Сергей. «И потом, какие-то телефоны ловят сигнал лучше, какие-то хуже. По одному можно дозвониться, по другому нельзя». В каюту вошли Лида и Бекас. Миронова отдала Ольге лекарство и, взглянув на Сережку, обложившегося мобильными телефонами, спросила у него. «Ну что?» «Ничего, сим-карта нужна», — улыбнулся тот. «Эти все заблокированы». «Возьмите Вовкину сим-карту», — посоветовал Бекас. «Вов, где твой телефон?» — спросил Гена у Геранина. Тот ничего не ответил. «Да что ты у него спрашиваешь? Возьми телефон, да и все. Он у него на поясе висит», — указал Сергей. Капитан подошел к Владимиру и, открыв телефонный чехол, удивленно хмыкнул. «Нашел?» «Его здесь нет». «Как это нет? Должен быть. Вован с ним не расстается». «Да знаю я, но телефона в чехле нет. Куда он мог его подевать?» «Я его выбросил», – неожиданно произнес Толстяк. «Выбросил? Куда?» «За борт». «Зачем?» «Он мне больше не нужен». «То есть как это не нужен?» – воскликнул Сергей. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Тихо, тихо», – осадил его Ольга. «Давай-ка обойдемся без крика, пожалуйста». «Да он нам мозги компостирует», – скептически произнесла Лида. «Ни за что не поверю, чтобы Вовик выбросил такую дорогую мобилу в море. Врет он». «Действительно, нужно поискать. Может быть, его телефон где-то здесь валяется», — добавил Бекас. «Надеюсь, что это так». Сергей, Иван и Лидия тут же приступили к поиску пропавшего телефона. «И ведь, как назло, в эту проклятую поездку мобильники с собой захватили только я и Вовка», — сокрушался Ваня, копаясь в шкафу. «Если бы ты свою трубу не утопил по пьяни, нам бы сейчас ничего искать не пришлось», — сукоризной заметила Лида. «Ой, не напоминай мне об этом, прошу тебя. Я никогда себя не прощу за это», — поморщился Бекас. «А мой телефон вообще в ремонте». «Сдал его за день до того, как отправился в отпуск», — сказал Сергей. «Ольгин мобильник остался в комнате, где мы с ней остановились. У нее аккумулятор старый, быстро разряжается. Перед тем, как мы поплыли отмечать Вовкин день рождения, она оставила его на столе, поставив на зарядку». «Я тоже свой телефон не стала с собой брать», — добавила Лида. «Откуда мне было знать, что он нам так понадобится?» «А у меня вообще телефона не было», — задумчиво произнес Геннадий. Хозяин выдавал для работы, но я его сразу же намочил и амба. «Да куда же он мог его запрятать?» – не выдержал Бекас. «Зря ищете», – опять произнес Вовка. «Говорю же вам, его больше нет». «Ты что, на самом деле его выбросил?» – склонился над ним Осипов. «У меня не было другого выбора». «Что ты мелешь?» – воскликнула Лида. «Он велел мне это сделать». «Кто?» Геранин ничего не ответил. Его лицо вдруг начало краснеть. На глазах выступили слезы, рот искривился. «Кто велел тебе выбросить телефон?» – Сергей повторил вопрос Лиды. «Он». С трудом выдавил из себя Владимир. «Кто он?» «Охотник!» Это слово завершилось истошным криком, который издал Геранин, скорчившись на своей койке. Он орал так, что у ребят волосы вставали дыбом от страха. Ольга бросилась к нему, а капитан принялся оттеснять Лиду и Бекаса к выходу. «Выйдите отсюда!» – громко велел он. «Не толпитесь тут!» Ребята не стали сопротивляться и быстро вышли из каюты. Когда дверь закрылась перед их носом, заглушив ужасные вопли Владимира, Лида, трепеща от переполнявшего его волнения, обратилась к Ивану. «Кошмар какой! Да что с этим Вовкой?» «Ты меня спрашиваешь?» – с горечью в голосе ответил Бекас. «Все, что здесь происходит, нравится мне все меньше и меньше. Мы не должны бездействовать. Пойдем, ты обещал мне показать тот странный компьютер, который вы с Ольгой нашли». «Да-да», – закивала Лида. «Конечно, пойдем». Ноутбук все так же стоял на столе, он был выключен. «Когда мы сюда зашли, он работал», — уверяла Лида. «Верю». Бекас тут же приступил к осмотру компьютера. «Интересно, интересно». «Что там?» «Действительно, сетевой кабель. Посмотрим, куда он ведет». «Так, так, так». «В стене просверлено маленькое отверстие. Кабель уходит в него». «Знаешь, о чем это говорит?» Прищурившись, Иван перевел взгляд на подругу. «О чем?» — спросила та. «О том, что все это было установлено не просто так, а умышленно. И не исключено, что уже после того, как корабль был покинут пассажирами». «Ну зачем?» «Хороший вопрос». «Вот и я думаю, зачем?» Ответ напрашивается сам собой. «Для слежки?» «Какой еще слежки?» «За нами. Камеры наблюдения висят повсюду неспроста. Хоть Генка и утверждает, что они отключены, но мне так не кажется. Ну-ка, запустим-ка эту штуку». Ваня попробовал включить ноутбук, но безрезультатно. «Ты считаешь, что камеры включены?» «Я ничего не считаю. Экраны на пульте наблюдения действительно не работают, но это не значит, что они единственные на корабле. И этот компьютер – яркое тому доказательство». «Я все-таки не могу понять». «Этот ноутбук соединен с другим компьютером, который также спрятан где-то на Эвридике. Вполне вероятно, что второй компьютер находится там же, где и альтернативный пункт наблюдения». «А где он может быть?» «Не знаю. Например, где-то в трюме. Там кроме Генки никто не лазил». «Но почему тогда Генка его не обнаружил?» «Может быть, он обследовал там не все? А может быть?» Бекас нахмурился. «Что?» «Ничего. Я не хочу делать скоропалительных выводов, но этот Гена сам по себе слишком скрытная личность. Ты думаешь, что он может быть как-то с этим связан?» «Он подозрительно себя ведет, и не исключено, что скрывает от нас кое-какие факты». «Какие, например?» «Ну вот смотри, на корабле есть пульт системы наблюдения, так? Пусть он сейчас не работает, но он ведь работал когда-то. Обычно на таких пультах записывается видеоизображение с работающих видеокамер. Наверняка камеры запечатлели трагедию, произошедшую на корабле. Нужно посмотреть последнюю запись, чтобы пролить свет на эту загадку. Но эти записи почему-то отсутствуют. Или их от нас прячут». «Кто? Гена?» «Повторяю, я не хочу делать преждевременных выводов. Пока что я сам теряюсь в догадках. Все это нам еще предстоит выяснить. Кстати, напомни, где был Генка, когда вы разговаривали с этим Даркиным?» «Он искал мобильные телефоны. Ты в этом уверена?» «С ним был Сергей. Разве что они вместе это подстроили?» «Нет, Серега никогда не пошел бы на это. Он слишком серьезный парень и прекрасно понимает, что ситуация слишком неподходящая для подобных шуток. Я в нем уверен». «Кто же тогда с нами общался, если это был не ты, не Вовка и не Генка с Серегой?» «Тогда кто? Неужели Настя могла воскреснуть и разговаривать с нами через компьютер?» «Ох, нехорошо грешить на мертвых. Но кто же это мог быть, Вань, кто?» «Если никто из наших к этому не причастен, значит, на корабле есть еще кто-то, помимо нас. Хоть мне и невдомек, почему мы до сих пор не смогли обнаружить его присутствие». «Ой, Бекасик, а ты помнишь, что говорила Настя? Она все повторяла, что на корабле кто-то есть, кроме нас. Значит, она действительно кого-то видела. Наверное, за это ее и убили. О, боже мой. А теперь вот Вовка. Позавчера он уверял нас, что видел человеческий скелет на корме. Но когда мы туда пришли, то не обнаружили ничего, кроме мусора. А сегодня... Он убеждал меня в том, что видел какого-то монстра, которого сначала называл чужим, а потом стал называть охотником. Может, это действительно бред? Но не могли же они оба, Настя и Вовка, сговориться? Поначалу Вова, так же, как и мы, не верил Насте. Более того, насмехался над ней. А теперь вот сам ведет себя в точности, как она. И также утверждает, что мы не одни на этом судне. У меня мурашки по коже бегают. Да уж, прямо мистика какая-то, согласился Бекас. Нужно все хорошенько обследовать и проверить. Ты мне поможешь? Конечно, я с тобой. Замечательно. У меня к тебе будет лишь одна просьба. Генку в наше дознание не посвящай. И вообще, будь повнимательней с ним. Лида, понимающе закивала. Постемпус. Живот Геранина неестественно раздулся и стал очень твердым, словно толстяк проглотил баскетбольный мяч. Это очень тревожило Ольгу, которая все никак не могла понять, что же с ним происходит и как облегчить его страдания. Тем временем бедный Владимир кричал, стонал и корчился, испытывая страшную боль. Нож по ему не помогла. Бесполезными оказались и другие болеутоляющие лекарства. Наконец, спустя час, состояние больного несколько изменилось. Из его кишечника активно пошли газы. Метеоризм сопровождался громкими неприятными звуками и отвратительными миазмами. Зато боль отступила, и живот несчастного заметно обмяк. «Видимо, всему виной было повышенное газообразование», – констатировала Ольга. «Из-за него было вздутие живота и сильные рези». «Хорошо, что не аппендицит или какая другая дрянь», – ответил Ген. «А газы – это ерунда. Сейчас пропукается, и все будет в порядке». Сергей усмехнулся. В этот момент Геранин продолжал портить воздух. Газы выходили из него с необычайной интенсивностью. Время от времени он стонал, но эти стоны были уже не такими страдальческими, как раньше. После очередного наиболее протяжного звука Сергей не выдержал и рассмеялся. «Ну ты, Вован, даешь!» Ольга и Гена осуждающе на него взглянули. Тот моментально прекратил ухмыляться. «Это не смешно», – тихо произнесла Оля. «Человек болеет, и ему сейчас не до шуточек». «Да я так!» – виновато отступил Сергей и, помахав рукой перед лицом, отвлеченно воскликнул. «Фу, ну и вонище здесь! Давайте-ка дверь откроем, проветрим помещение, а тут дышать нечем». Время шло. Через полчаса Сергей не выдержал и отправился к себе в каюту. Возле Вовки остались только Ольга и Гена. Время от времени Геранину становилось хуже. Его живот раздувался, словно готовясь вот-вот лопнуть, и бедняга вновь начинал издавать крики и стенания. Потом его опять отпускало, и это сопровождалось очередными газоизвержениями. Так незаметно шли часы. Провозившись с больным товарищем, ребята не заметили, как все вокруг стемнело. Окно превратилось в сплошной черный квадрат, выдавая наступившую ночь. После очередного приступа страшных резей в желудке Геранину вдруг полегчало настолько, что он успокоился и перестал стонать. Теперь он лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Ребята сидели возле него молча. Только сейчас, когда состояние больного наконец-то улучшилось, Ольга ощутила, как сильно она устала. Продолжительное нервное напряжение очень быстро ее измотало, лишив сил. Голова стала чугунной, безумно хотелось прилечь. В довершение ко всему, на нее угнетающе действовали духота и тяжелый запах, наполнявший каюту. Но Оля терпела, стараясь не думать о своей усталости. Это была даже не самоотверженность, а, наверное, безысходность. Ведь она догадывалась, кто за всем этим стоит. Ольге казалось, что только она способна отвоевать Владимира Ухо, хотя бы потому, что кроме нее более никто даже не подозревает о существовании этого чудовища. Ради этой победы она не жалела своих сил. К тому же ей было жаль Геранина. Раньше он не вызывал у нее никаких симпатий, скорее напротив. В основном она была к нему предельно равнодушной, но сейчас, когда толстяк лежал перед ней измученный и беспомощный, в ее душе проснулась самая искренняя человеческая жалость. Каким бы ни был Вовка Геранин, сейчас он нуждался в ее помощи, и она должна была ему помочь. Но коварная усталость с каждой минутой одолевала Ольгу все сильнее. Ее глаза слипались, постоянно хотелось зевать, голова становилась все тяжелее. Геннадий, видимо, почувствовал, что она держится из последних сил, в конце концов обратился к ней. «Мне кажется, что тебе пора отдохнуть». «А?» – вздрогнула Оля. «Нет, все нормально, Ген, я не устала». «Устала, устала, я же вижу. Ступай, тебе нужно поспать». «А вдруг?» «Все будет в порядке, не волнуйся за Вову, я глаз не сомкну, буду за ним следить. Если что, позову тебя. Договорились?» Капитан улыбнулся. «Как видишь, ему стало полегче, он даже заснул». «Да», – согласилась Ольга, – «это хорошо». «Ну вот, так что иди отдыхать. Ситуация под контролем». «Ладно. Но если что-то случится, обязательно позови меня». «Непременно». Заручившись обещанием Осипова, девушка бросила заботливый взгляд на больного Вовку, после чего медленно, словно нерешительно, покинула каюту.